Глава 6. Приближение границы. Царь У спросил Тайгуна: «И вражеская, и наша армии дошли до границы, у которой мы оказались в тупике. Они могут приблизиться, и мы тоже можем наступать. И у них, и у нас строй плотный и надежный. Ни одна из сторон не решается выступить первой. Мы хотим выдвинуться вперед и атаковать, но они тоже могут поступить так же. Как следует поступить?» Тайгун ответил: «Раздели войско на части. Пусть передовые отряды выроют рвы поглубже и увеличат высоту частокола. Но никто из солдат пусть не выступает. Постройся с флажками и знаменами, бей в обтянутые кожей боевые барабаны и прими все меры для обороны. Тыловым частям прикажи сделать запасы провианта и фуража, но так, чтобы враг не узнал о наших намерениях. После этого тайно направь отборные отряды, чтобы они совершили внезапную вылазку в тыл врага. Ударь там, где они этого не ожидают. Поскольку враг не будет понимать истинного положения дел, он не нападет». Царь У спросил: «Предположим, что враг узнал об истинном положении дел и разведал наши планы. Если мы выдвинемся, то они поймут, что мы собираемся сделать. Поэтому они вышлют вперед свои отборные отряды, скрыв их в высокой траве, чтобы устроить засаду на узкой тропе. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «Пусть передовые части ежедневно осуществляют вылазки, устраивая стычки с врагом, чтобы измотать их. Пусть те наши бойцы, что постарше и послабее, таскают хворост, чтобы поднималась пыль, бьют в барабаны и ходят туда-сюда. Пусть кто-то идет влево, а кто-то вправо, никогда не приближаясь к противнику ближе, чем на сотню шагов, так, чтобы у врага сложилось впечатление, будто нас очень много. Их командующий обязательно внутренне утомится, и их солдаты начнут бояться. При таком положении дел противник не осмелится наступать. Тогда наши передовые части пусть продолжат задевать их то в одном, то в другом месте. И когда все наше войско вступит в бой со всей пылкостью, то враг обязательно потерпит поражение».